А ты идешь красивой походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Здравия, люди добрые. Имя мое Рират. Сейчас хочу озвучить еще очередной вопрос, поступивший на портал Народного славянского радио от слушателя Игоря. Так вот, Игорь делает предложение и своеобразное замечание. Здравия желаю. Хочу предложить тему для обсуждения. В здоровом теле здоровый дух. Далее говорит слушателям, будет полезно узнать, где, когда, а главное, как развивать свое тело, чтобы оно было в гармонии с духом. Ведь в наше время не все методики и упражнения одинаково полезны. Но для того, чтобы дух человека был здрав, конечно же, очень важно, чтобы тело было его здоровье, потому что угнетенное тело дает человеку угнетенный дух. Здравый дух, который может думать человек, имеющий здравый дух, может размышлять о вопросах, которые выходят за рамки границ его непосредственной жизнедеятельности, за рамки границ его семьи. Он может размышлять уже об отчизне, он может размышлять о державе, он может размышлять о судьбах народа, по крайней мере, он может размышлять о духовном начале своей жизни, о духовном взгляде и мировоззрении. Но такое может совершаться, когда человек, в принципе, здрав. В противном случае такое может случаться еще, когда человек хвор, но в этом случае человек чаще всего думает о собственном духовном начале и обращается к этому в последнюю очередь, когда уже другие способы никакие не помогают. Так вот, для того, чтобы дух человека был здоров, нужно, чтобы было здорово тело. Чтобы было здорово тело, нужно, чтобы энергетика человека была в добром здравии. А энергетика человека и ее циркуляция в нашем теле правильная тогда, когда помыслы наши чисты, и помыслы наши направлены не на удовлетворение наших сиюминутных выгод, а помыслы направлены как раз-таки на какие-то более возвышенные измышления. Допустим, размышления о роке каждого из нас. Ведь каждый из нас получает при рождении, при наречении свой рок. И человек имеет путь и движется по своему жизненному пути, согласуясь с волей богов, тогда, когда следует року. Так вот, возможно, для того, чтобы возвыситься духом, необходимо каждому из нас измышлять, помышлять о роке своем и наблюдать за жизнью своей, за течением и куда должно выйти нам. Вот. Наверное, так будет правильно. Таким образом можно ответить на вопрос о гармонии между телом и духом. Доброго здравия всем. До новых встреч. Услышимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым стать. Чтобы долго, красиво.